Видя изумление на его лице, Рейн спешно продолжил. «Я мог бы дать вам тройную цену. 900 золотых вас устроит?» Когда Олег наконец понял, чего от него хотят, он с огромным трудом сдержал себя, чтобы не выбить Рейну все зубы. Некоторую помощь в этом оказала Вериена, со спокойным ехидством прокомментировавшая предложение Ириница. «Вот так и узнаешь себе цену. Однако, похоже, с возрастом я дешевею. Всего года назад, судя по твоему рассказу, княгиня Катина давала за одну мою голову 2000. А теперь за всю целиком, с потрохами, предлагают жалких 900 монет. Старею, видимо». Она сопроводила свои слова глубоким, полным притворной печали вздохом. Едва удержавшись от улыбки, Олег решил не провоцировать дуэль и вежливо ответил. «Боюсь, что не могу исполнить вашу просьбу, Лэр. Согласно договору, работорговля на территории Валенсии запрещена даже для иностранцев. Всего хорошего». Он развернулся и направился к выходу из проулка, чтобы покинуть неприятного типа. Однако Рейн не отставал. «Подождите, мы ведь можем решить вопрос по-джентльменски. Скажем, вы сдадите мне вашу собственность в аренду, хотя бы на эту ночь». Иринеец ухмыльнулся, обнажив нездоровые зубы. Олега передернуло. «За кого принимает его этот недоумок? За сутенера?» Знакомая ярость демона привычным огнем опалила его сердце, а в сознании пронесся легкий вопросительный шепоток. «Пища!» Участь водника могла быть весьма печальной. Что может быть хуже голодного и злого демона? Правильно, голодный злой демон, который 2 дня без передыху зубрил основы Малефициума и которого до предела обозлили, посчитав сутенером. Но тут вмешалась искренне развлекавшаяся подслушиванием их разговора Вериена. «Соглашайся!» По соединявшему их каналу так и сквозило излучаемое вампирессой ехидство. «Чего?» От такого требования Олег на мгновение растерялся. «Соглашайся, — говорю, — только не забудь сразу после этого меня ему представить. Полностью». «Он что, тебе понравился?» — с искренним недоумением спросил Олег. Ярость ушла, оставив одно глубокое изумление. Разочарованно рыкнув, демон вновь нырнул вглубь его сознания. «Да нет же! Ты, похоже, за своими экзаменами все мозги растратил. Все равно через неделю будет бал, и о том, кто я такая, узнает вся Академия. Так почему бы не раскрыть мое инкогнито немного пораньше, так сказать, избранному лицу? Понял?» Олег усмехнулся. Чувство юмора вампирессы было очень черным, а фантазия богатой и нездоровой. Предложенное ею издевательство ему понравилось. «Разумеется!» Нацепив самую любезную из своих улыбок, обернулся он к ожидающему его решения Ириницу. «Значит, вы хотели бы видеть ее у себя сегодня ночью? Какой у вас адрес? Она вас непременно навестит. Улица Оружейников, дом 4. Расплылся в радостной улыбке Рион. «Сколько я вам должен, Лэр?» «Ну что вы! Какие могут быть счеты?» «Считайте это подарком. Вы ее просто покормите, и все. А то она в последнее время немного оголодала». При этих словах брови Рейна изумленно прыгнули вверх, однако он промолчал, лишь согласно кивнув головой. «Значит, договорились?» Олег протянул руку, которую и поспешил пожать обрадованный иринеец.